Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Да, кстати, надо сказать, знаешь, что? Сразу пока не забыл, хотел бы сказать. Да, многие в комментариях пишут насчет книги. Друзья, кому не дошло, пишите «Черная сотня», и у них есть телеграм-канал, там все как бы контакты их есть, издателю. Вот, напишите издателю, они все эти моменты устраняют. Потому что, ну, некоторые, вот у меня написали люди, им сначала пришла книга без подписи, и они начали писать, ну, типа, мы же, блин, еще в марте заказали, а пришла без подписи, короче. И через какое-то время им пришла еще одна книга с подписью. Причем они никуда не писали, просто, ну, там накладка, кто-то что-то, то есть чужая книга им пришла, они ее обратно, они связались с «Черной сотней», говорят: ребят, у нас такая-то, мы вам обратно без подписи отправим. Вот. Поэтому, поскольку, вот почему я к издателю, да, понятно, что когда ты с издателем имеешь дело, ты на книге особо не заработаешь. Вот. Но идея была в другом, как бы. Идея была, конечно, не в заработке, а в том, чтобы она была качественной, и нет времени этим заниматься. То есть вот это же надо каждый там NASDAQ отнести, на каждый адрес отправить. Это, вот. Я просто, когда у них на складе был и подписывал, видел всю эту суету. Я поэтому никогда не люблю предоплаты вот эти все. Почему? Потому что потом людей заказывают много, и начинаются путаницы. Когда тебе сразу, допустим, надо отправить там первой 1000, и тебе надо за день отправить 1000 книг, да, и вот там могут быть вот эти как раз накладки. Поэтому лучше вот, ну, по факту, там, когда уже есть там все. Ну. Да, друзья, поэтому, пожалуйста, пишите в «Черную сотню», там все нормально, все эти ошибки устранят. Тем более, может быть, ну, по идее, уже должны были всем отправить. Вот, я думаю, так. Надо сказать, что должность переводчика нашего вакантна пока. Да, хорэ. Ну, что? Пусть будет девушка разряжать обстановку. Или карлик-стриптизер, да. Не, ну, подожди, остановись. Слушай, что из новостей? Из новостей, если честно, немножко утомили уже с этим орешником, честно скажу. Вот честно от сердца скажу. Когда третий или четвертый день, значит, из всех утюгов говорят о его эффективности, уже немножко начинает поднадоедать. Мы все в первый день очень обрадовались, что у нас есть подобное вооружение. Мы все респектуем нашему президенту за то, что он любит все. Вот это, видимо, его, значит, профдеформация на старой работе. Да, он держит все в тайне, держит все в секрете. Никто ничего не знает. И вот в момент, когда это надо, оно появляется и всех как бы так взбадривает. Да. Мы все очень рады, что когда, значит, оппозиция, когда, значит, наш президент показывал какие-то 3D-видео на мониторах, наша оппозиция очень громко говорила, что, значит, Путин пугает всех мультиками. Оказалось, что никаких мультиков нету, а есть реальные у нас, значит, боеприпасы, которые, ну, выполнять могут очень сложные, значит, задачи, да, многофункциональные, разделяются там что-то там, короче, там все очень сложно и многоуровнево, да. И оказалось, что у нас ракеты не заканчиваются на третий год войны, да, когда, значит, великий мыслитель украинский говорил 2-3 дня, а мы видим, что третий год пошел, не 2-3 дня, а третий год. И ракеты у нас есть. Мы каждый месяц наносим стабильно, значит, какие-то удары. Да? То есть мы этому всему очень рады. И мы, я бы хотел сказать, знаешь, как оказалось так, что вот в этом плане, да, в плане ракет разного вида, мы оказались более готовы, чем, значит, какие-то наши конкуренты, да, потому что они у нас реально не заканчиваются. Мы их делаем в реальном времени, да. Но когда уже третий день этот орешник, блин, уж детей, какие-то дебилы, короче, детей называют орешниками. Ты себе имя на орешник поменяй, придурок, короче, понимаешь, уже просто начинает подбешивать эта тема. Вот так, кстати, кто-то в комментарии писал, что вот эта семья многодетная, они Ну, патриоты, и даже там у них дочь Россия, короче, они называют. Господи Иисусе. У них это, ну, такая традиция семейная. Ну, не суть. Слушай, насчет вот того, что ракеты закончились, а у нас они не заканчиваются и так далее, вот с точки зрения пропаганды и контрпропаганды, на месте украинцев можно было бы, знаешь, что продвигать. Ну, причем это было бы не самое маразматическое из всего, что они озвучивали. Что у нас, в принципе, все ракеты уже закончились, и мы начали уже, короче, применять стратегические межконтинентальные. Братан, так они это и говорят. Нет, ну они просто как бы говорят, что не орешник, а там скворечник, да? А в данном случае... Нет, они именно говорят, что мы применять стали вот баллистику вот эту, потому что у нас уже не хватает калибров и всего остального. А, просто, ну я да, это... Да. Ну я ж в сегменте, ну, в этом... Красавчик. Я ж там свой, братан. Тогда молодцы. Вот это нормальная, прикольная, логичная хотя бы, то есть логика хотя бы в этом бреду, она хотя бы логика есть. Вот. Слушай, вот мы вчера на радио с Кириллом обсуждали тему, вот он интересный момент сказал, обратил внимание на выступление Путина по поводу применения орешника. И Путин сказал, что будем предупреждать украинцев перед применением. И вот идея в чем? И на самом деле логика в этом есть, что если у подобного вооружения будет обычная боевая часть, то она ничем не мощнее, чем полуторатонная бомба, короче, авиабомба. Мы же не предупреждаем перед каждым ударом там авиации или других ракет, как бы, да? То есть тут есть такое вот. Он обратил внимание на то, что может быть, будет применяться ядерка. Слушай, а что в этом такого, если мы на прошлой ЦИПСе об этом говорили? Ну, не, ну я не знаю. Я же на прошлой ЦИПСе сказал, что да. Скорее всего, если возникнет такая ситуация, мы скорее, нервы все-таки не железные, даже у, значит, самого железного нервного человека. И он рано или поздно на этот шаг пойдет. Тем более, как мы знаем, и я думаю, что ни для кого не секрет, вчера противник применил 2 атакамса, по-моему. Ну, вот я могу ошибаться в ракетах, может быть, там Storm Shadow. По-моему, пять. Ну, в итоге там, да, ПВО работало, что-то сбило. Ну, то есть, как бы, получается, что, ну, как бы, намек был, но там люди не понимают. Поэтому я думаю, что, скорее всего, какое-то решение будет принято, да. И, значит, ну, к этому все плавно идет. Потому что, когда ты предупреждаешь человека, да, а он не понимает, ты потом, ну, как бы, применяешь, значит, самбо. Самооборона без оружия, да, вот как в милиции, когда кого-то свернули голову кому-то, да, за то, что он плохо себя вел, но и когда ты отписываешься, ты же не можешь сказать, я его ударил так, что он отлетел, ударился потом головой об стену, ему стало плохо, сотрясение, ты говоришь, ты пишешь, я применил самбо, самооборона без оружия, вот самбо рано или поздно применится, просто вот, ну, уже, ну, это уже очевидно, как бы. Только с оружием. Да, только с оружием, да. Просто, ну, вот, мне, я не знаю, вот у нас есть как бы отрезок времени продержаться там до прихода Трампа, да, и потом, не, сейчас мне скажут, да Трамп тоже неизвестно, что будет. Абсолютно верно, сейчас неизвестно. Я тебе скажу. Но он может быть более вменяемый, может он не захочет допускать ядерное оружие, может конфликт какой-то вялотекущий будет продолжаться, но я думаю, что ядерное оружие никто не хочет допустить, ну, ядерный конфликт никто не хочет допустить, да? И у нас вот есть этот отрезок, чтобы старая администрация ушла, но старая администрация, видимо, поставила себе такую цель, чтобы, короче, вынудить нас на какие-то действия радикальные, при любом раскладе, короче, вот, да, и вот это два месяца, вот в этих два месяца вот реально может что-то произойти, а там уже будем смотреть, что к чему. Слушай, ну, начнем с того, что Америка по своей инициативе первая вышла из договора о запрете, скажем, производства баллистических ракет малой и средней дальности, при Трампе. Нужно обратить на это внимание. В чем разница? То есть, да, вот казалось бы, вот на первый взгляд для неискушенного обывателя, казалось бы, межконтинентальные ракеты не намного круче и мощнее, чем ракеты малой и средней дальности. Но здесь момент в том, что при запуске межконтинентальной ракеты время полета очень долгое. Время полета очень долгое, и за это время ну, можно как бы хотя бы созвониться, узнать, что вообще происходит, и что за хрень стартовала и летит в нашем направлении. Да, и, может быть, договориться, чтобы эта хрень где-то в океане и упала. Вот, а малые и средние дальности баллистические ракеты, которые способны нести ядерное оружие, они, ну, такого времени нет на эти разговоры, там, принятие решений, анализ и так далее. То есть, если происходит даже какой-то сбой системный, ошибка, и что-то стартует, и вот оно полчаса будет лететь, то если это ошибка, за полчаса больше шансов, что станет известно, что это какая-то системная ошибка произошла, и ничего никуда не летит, или летит пустышка, которая промазала на учениях, промазала и просто полетела дальше. Вот. А при ракетах малой и средней дальности такого времени на разбирательство просто не будет. Там сразу пойдет ответка. В этом опасность этого оружия. Но они из этого вышли. Мы начали тоже его снова производить. Вот что президент в том числе сказал. Поэтому Трамп, когда выходил, он не мог не понимать все риски выхода из этого договора. Не мог не понимать. Поэтому считать его адекватным и так далее, ну, не стоит. Как мы на одной из наших программ обсуждали, что чем для нас лучше демократы, тем, что они будут продолжать нас давить тактикой тысячи порезов. То есть постоянно напряжение создавать, чтобы мы постоянно были вот, короче, в такой ситуации, где нужно постоянно что-то решать, какие-то проблемы, отбиваться и тому подобное. И при этом они будут продолжать гробить как бы и Америку, и весь западный мир всякой толерантной херней и тому подобное. У Трампа позиция другая. У Трампа позиция, что нужно нас размотать, но основательно, раз и навсегда. А для этого Америку, все проблемы внутренние в Америке нужно также исправить и думать, как нас размотать не вот всякой херней, короче, мелкой, а вот именно по-взрослому. Поэтому, ну, опять же, мое субъективное мнение. Поэтому в данном случае считать, что Трамп как бы не захочет идти на... Он просто это сделает чуть позже и более грамотно. И при нем Америка будет более сильной, чем при этой тупой курице. Это объективно так. И в первую очередь, даже ладно, пусть он там, у него деменция будет, и он никаких решений грамотных принимать не будет, но сам факт того, что президент 300-й, как ты когда написал, наш 300-й стал президентом, это хотя бы замотивирует народ, да, который вокруг него легко сплотится. Только из-за этого поступка с покушением. И как он себя вел после покушения. Потому что человеческий фактор, он всегда определяющий. Поэтому Трамп, блин, это очень опасный соперник, очень опасный. И я думаю, вот эти все его приколы, и в том числе, скорее всего, применение вот этого орешника, да, ну, в виде болванок, конечно, без какой-то боевой части, и акцент нашего президента на том, что это была ракета средней дальности, испытания новой ракеты средней дальности. Это как раз-таки намек Трампу, и не просто намек, это, не знаю, удар бейсбольной битой по голове Трампу, что типа, ну харе там ляпать языком о том, что ты там мне что-то прикажешь, и я там на мировую пойду на Украине. Вот. Ты вышел из этого договора, и вот смотри, у нас уже появляется новое оружие, против которого у вас нет никаких средств противовоздушной обороны. То есть здесь вот я увижу в этом такой посыл. Ну, как? Там у них и против старого особо нет оружия, потому что там и старые как бы стратеги, там они тоже очень весьма с хитрыми, значит, системами, вот, которые там разделяются на 12 ну, это то же самое. Боеголовок, там, и там, половина, да, из них пустышки, половина не пустышки, там тоже очень неглупые люди это все разрабатывали, поэтому в принципе ничего нового, по сути-то. Ну, просто смысл, ну, Скорость. Того, что что-то летит, и, значит, оповещение, уже такой кризис был. Я сейчас просто так как я половину не помню, не помню с какой стороны, по-моему, то ли с нашей, то ли у кого-то. Короче, сработала система оповещения применения ядерного оружия, что вышла ракета, по-моему, наши. И вот, значит, кто-то из офицеров, находящихся вот дежурный, да, вот на этом, значит, боевом дежурстве, он не отдал приказ на, значит, открытие ответного огня. И потом оказалось, что это системная ошибка. То есть, в принципе, значит, вот у этих людей, которые за это все отвечают, там, ну, там здравые, короче, люди сидят, которые понимают ответственность, груз ответственности, который на них. И там, конечно же, никаких таких вот сбоев нервных быть не может, да, то есть там люди, знаешь, и мне вот всегда, я уже приводил пример, да, что когда ты, значит, был молодой, насмотрелся боевиков со Шварценеггером, ты все время хотел служить в каких-то спецназах, переспецназах и думал, что там самые крутые, короче, находятся, да, но вот когда ты становишься постарше, понимаешь, как устроено все на войне, да, когда ты поучаствовал во всяких конфликтах разных, и понимаешь, что только спецназом не выиграть ни одну войну, да, вот, допустим, британцы ставят пиар, там все, САС, у нас САС, САС, вот, и ты понимаешь, что это просто шляпа, которая, ну, не может выиграть никакую войну, да, не могут приехать куда-то, в какую-то провинцию Кунар, Шмунар, украсть там какого-то мальчика там с автоматом Калашникова, да, сказать, что это главный террорист, убить его, и все на этом закончится, да. Но в большой войне мы видим, что это не работает, да, что есть системы РЭП, есть ПВО, да, есть вот, значит, артиллерия, есть, значит, вот ракеты, да, у нас. И ты понимаешь, что там тоже люди задействованы, и очень большая ответственность на них, да, вот ты пропустил беспилотник, предположим, да, и он там прилетел в какой-то гражданский район и там взорвался, да, ты понимаешь, груз ответственности, ну, явно, что пострадает какой-то гражданский объект или еще что-то, да, и то есть... Братан, вот ты правильно сказал насчет времени, насчет того, что человек раздумывал, когда системная ошибка произошла, вот теперь представь, поставь себя на место этого человека и представь, у тебя есть 30 минут на принятие решения или у тебя есть 10 минут на принятие решения. Понимаешь? Да нет, да тут не суть. Просто я говорю, что уже это в истории было. Средние ракеты, средние дальности баллистические и межконтинентальные. Просто вот в чем опасность. Потому что я изначально, я когда эту херню первый раз услышал, выход из договора, там, договора РСМД, я такой думаю, блин, да какая в хер разница на ту среднюю дальность, если есть межконтиненталка, да? Оказывается, вот как раз из-за таких событий, которых ты указываешь, вот риск в таком оружии, он более высок начать ядерку, понимаешь, когда вот есть вот такое оружие, чем просто межконтинентальные ракеты. Вот и все. Ну, я не буду как бы спорить, потому что я в этом вообще не разбираюсь и, короче, не буду заморачиваться, ну, просто такая ситуация имела место быть. И у людей там ответственность, да, от принятия решения на месте, просто, можно сказать, судьба человечества, да, начнется ядерная война или не начнется. Поэтому там, понятное дело, груз как бы очень серьезный. И я думаю, что там дураков нету, в отличие от тех людей, которые у нас в комментариях, которые по каждой ерунде хотят, значит, ударить ядеркой везде. Вот везде ударить. Мне кажется, вот кто больше всех орет ударить ядеркой, ему скажешь, вот, ну вот тебе ключ, поверни и ударь. Да? Мне кажется, эти люди на себя ответственность не возьмут. Вообще ни за что. Просто ни за что. Вот. Поэтому, конечно, ситуация немножко развивается так печально, потому что мы видим, что, ну, все-таки все поворачивается в субботу. В субботе, да? Да? В субботе все поворачивается. Да, мы, конечно, обрадуемся, если ситуация разрядится, да, но, значит, поворачивается. Единственное, что, ну, конечно, если какой-то, не дай бог, удар будет по хохлам, это будет такой нелогичный удар. Почему? Потому что хохлы, по сути, ну, они уже сами говорили, там, кто, я не помню, этот матрешка краснощекая, Залужный, или этот дурачок этот Зеленский, Кто-то из них сказал, что Украина может быть полигоном для испытания нового вооружения. Они, в принципе, себя сами обозначили как полигон. То есть, ну, пуляйте все, кто хочет, ну, испытывайтесь, да. Ну, там есть гражданские люди. Мы даже выкладывали видео, где, казалось бы, чувак сам говорит, я там на двух Майданах там кричал, там с кастрюлей на голове, там все. И... Вот прошло время, и он все осознал, он понимает, что не туда, короче, его повернуло, да, то есть у любого человека здравого, да, у него есть шанс, ну, признать, что он совершил ошибку, да, и когда вот человек понимает, что он совершил ошибку, а мы сейчас, допустим, вот людей, которые оклемались вот в этих условиях, да, многие сейчас скажут, ну вот, им такие условия создали, и поэтому они стали, короче, переобуваться, ну, да, вот, ну, все равно, да, человек... изменился, у него есть шанс для того, чтобы, ну, все поменять, да, и вот мы сейчас нанесем удар по полигону, поэтому, да, окажется, что полигон-то не, вообще не при делах, мишени там на полигоне поднимают совсем другие люди, да, а мы как бы на них никак воздействовать не будем. Как говорят некоторые наши подписчики, мы никогда не будем бить по Западу, потому что там у всех родственники, вот, ну, ну, я не думаю, что у Путина там есть родственники. Я не знаю. А кто принимать эти решения будет? Поэтому пусть те, кто так говорят, немного не обольщаются. Если мы и будем бить ядеркой, это точно не по Украине. Вот это будут какой-то военный объект, какие-то заводы в Европе, скорее всего, которые поставляют Украине вооружение. Вот это будут аэродромы однозначно. Потому что для того, чтобы применять эффективную авиацию, аэродромы на территории Украины, это, учитывая наши постоянные удары по этим аэродромам и по инфраструктуре аэродромов, Украина не подходит для этого. Будут использоваться Румыния, Польша, скорее всего. Поэтому туда и будут наноситься удары. И это очень-очень вероятно, и скорее всего так и будет. Главное, не по заводу Лондон Прайда. Братишка, ну придется тебе пожертвовать пивком. Нет, нет. Я пиво для меня дороже, чем удар, значит, по какой-либо стране. Кстати, там пошли уже мемы, там, значит, британцы какие-то пишут, что мы вам подсветим цели, бейте туда, там тоже такие приколы пошли. Ну да. Слушай, по боевой обстановке хотелось бы пару слов сказать. Мы конечно. наконец-то ворвались с юго-востока, там через какие-то фермы, в город Великая Новоселка. Это очень важный населенный пункт и как логистический узел. И в целом, вот для того, чтобы потом дальше наступать на Запорожье, вот, Великая Новоселка, она такая, как бы очень-очень важна для этого. Поэтому сейчас уже мы вошли и начали сражаться. При этом мы ее обгибаем с двух сторон, в клешню еще зажимаем. То есть я думаю, что этот город падет очень быстро. А также вот сегодня кадры из Новогродовки в сети появились. Там нормально уже туда проезжают журналисты. Это рядом с Покровском. А, ну, он же Красноармейск. Вот. Поэтому в целом Курахово, вот котел, который был, получается, северней и северо-восточнее от Кураховского водохранилища, он уже зачищен. Вот, он уже зачищен, наши там продолжают двигаться, северней. Также мы поджимаем Курахово с юга. Хотя на юге у Курахова очень серьезный укрепрайон. Вот, и там тоже есть, по-моему, 4 поселка. Перечислять не буду. Или кто хочет, там карты у Миши Рыбаря. Ну, сейчас, ладно, уже. Вот, короче, там поселки Антоновка и Линка, но там наши уже зашли в эти поселки. Есть еще Елизаветовка, Веселый Гай, Успеновка, Константинопольская. Вот здесь очень вероятен, это южнее Курахова, друзья, что котел будет замкнут, и ВСУшники отсюда свалить не смогут. Ну, они попытаются, конечно, но не смогут. Вот, надо было раньше выскакивать. Что-то не, он такой получился овальный продолговатый котел, даже не круглый, овальный продолговатый, и там, чтобы его замкнуть... Как сосиска. Да. Чтобы его замкнуть, я не знаю, ну тут, наверное, километров 5. Вот. Поэтому, по сути, это оперативное окружение котла. То есть они уже нормально без ударов с нашей стороны, особенно FPV-дронами. Представляешь, какая там концентрация FPV-дронов наших на этом участке? Поэтому как бы здесь все понятно. То же самое у нас есть продвижение и в Дзержинске, он же Торецк, и в Часов-Яре, и на других направлениях, тот же Купянск, потом южнее Купянска, где мы фронт прорвали, мы продолжаем расширяться вдоль реки Оскол. На Курском направлении там уже даже вот Deep State, это хохляцкий, блин, ресурс, они написали ночью вот, о том, что как бы на Курске мы там нормально их подзажали и выбили из нескольких поселков. Поэтому там, судя по всему, а учитывая, что мы их вытесняем не с севера на юг, да, в сторону их границы, а мы их просто так зажимаем, то те, кто находится в Курской области, ВСУшники тоже сдохнут. Тоже сдохнут. Ну, они, в принципе, должны были это понимать. При этом там самые боеспособные подразделения. Вот такая вот бесславная история этих петухов. Слушай, а знаешь, еще давай пару слов скажем как раз насчет бывший главнокомандующий Залужный, раз мы его упомянули, да, недавно выступил со своей речью, сказал, что к 27-му году только сможем активно продвигаться. Это ты что думаешь по этому поводу? В смысле, мы сможем, просто я не успею. Да, да, то есть у нас наши продвижения на 27-й год могут быть примерно до 600 километров в месяц. Смотри, я думаю, это произойдет раньше, но опять же, если задача у верховного главнокомандующего нашего будет такая, вот, это произойдет раньше. Тут фишка в чем? Вот как мы неоднократно об этом говорили, да? Во-первых, что значит, когда фронт рухнул, да? Почему как бы у противника такие потери, а мы так медленно движемся и так далее. Вот когда у них погибнут критическое количество, потому что у них цифра 800-850 тысяч плюс-минус сохраняется. Качество падает, но цифра вооруженных сил, ну, количество личного состава, она сохраняется. То есть у них в месяц, мы уже это обсуждали, они в месяц ловят на улицах примерно, ну, вот последние месяцы, вот если брать с мая, они ловят где-то 25-30 тысяч в месяц. Вот. Потери у них, конечно, больше, вот. Но у них есть еще там какие-то, даже добровольно кто-то пытается идти, плюс раненые возвращаются, которые как в потери записаны, да, они все-таки излечиваются, там какой-то процент раненых возвращается на фронт, там, по-моему, или 60, или 70%, ну, остальные раненые это покалечены, потому что война сейчас такая. Вот. Поэтому у них пока в плане цифры, вот, почему до 27 года, я думаю, что Залужный, скорее всего, если бы он ориентировался только по этим цифрам и по мобилизационному ресурсу на данный момент Украины, он бы не обозначал 27 год, он бы обозначил, скорее всего, 26. Если он обозначил 27, значит, он уже знает, что принято решение мобилизовать с 18 лет. То есть, потому что молодежь, там есть определенное количество, да, вот, будут мобилизовать с 18 лет. А то и с 16, друзья, как бы это пропагандистски не звучало, но вот у них уже сейчас военкоматы, они же территориальные центры комплектования, начали брать подписки у 16-летних пацанов, мы об этом тоже говорили уже на наших эфирах с админом, о том, что согласие на службу в вооруженных силах Украины. То есть чисто юридически, человек 16 лет дает согласие, думая, что все равно раньше 18 его никто не дернет. И тут представьте, они со всех подписки возьмут и через полгода вносят изменения, что совершеннолетие наступает с 16 лет на Украине. А почему нет? Это же все законом регулируется. Это же регулируется там не церковью, да, не космосом. Это регулируется законами. Вот они принимают решение, что совершеннолетие наступает не в 18, а в 16 лет. Вот. И с 16 лет могут призываться в армию. И призываются все, кто дал подпись, согласие на службу в ВСУ. Они без задней мысли подписали, надеясь, да, там за 2 года много чего произойдет, может, вообще уже Украины не будет. А тут их, братишка, ты же подписал, что хочешь служить в ВСУ. Поехали, у тебя есть такая уникальная возможность. Вот такая вот история. И Залужный об этом уже знает. Он уже об этом знает. Поэтому если вот это количество людей, оставшихся на Украине, войдет в ВСУ, ну опять же, если их Запад снова вооружит, то, конечно, у нас этот процесс вот, растянется. Конечно, растянется. Я думаю, что это связано вот именно с этим. Ну, кстати, хорошая версия. Я тут даже, наверное, с тобой соглашусь здесь. Спасибо. Ну что, ну если я вижу, какая-то логика есть, что... Отмечу в календаре, что ты, наверное, со мной согласишься. Нет, ну я тебе серьезно говорю, что... Если я вижу логическая какая-то цепочка, ну, я согласен. Знаю, что это бывает редко. Но... Да не редко. Ну, я за эфир с тобой 2-3 раза не соглашаюсь и соглашаюсь. Ну, что ты не поймешь. Ну, я прикалываюсь, слушай. Так, ну что, на сегодня все тогда? Ну, да, думаю, да. Тогда всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.